Глава 3. Как выйти из порочного круга конфликта? Как нужно взаимодействовать с людьми, чтобы они понимали нас, а мы понимали их? Нужно определить, где и когда произошел сбой, повлиявший на твои навыки коммуникации, и исправить ситуацию. Начать стоит с рассмотрения драматического треугольника Карпмана, потому что подавляющее большинство людей, населяющих страны СНГ, примеряют на себя три разрушительные маски. Люди пребывают в рамках этого треугольника год за годом, в нем проходит жизнь целых поколений. По Карпману человек в драматической ситуации способен действовать в рамках одной из трех ролей, становясь либо жертвой, либо агрессором, либо спасателем. И чем больше ощущения драмы, тем глубже человек увязает в разрушающей его роли. Рассмотрим каждую из них подробнее. Для жертвы жизнь – это череда страданий, а контроль и ответственность – лишь иллюзия. Справедливости нет, радость невозможна. Жертва ничего не в силах контролировать, она мучается от постоянной усталости и не может справиться с тонной проблем, которые ежедневно обрушиваются на ее плечи. «Я бы так хотела что-то сделать, измениться, но у меня совсем нет никакой возможности». Жертва всегда инертна, пессимистична, она страдает от собственного бессилия и тратит остатки энергии на ожидание кого-нибудь, кто вдруг явится и сделает ее счастливой. Агрессор воспринимает окружающий мир враждебно. Жизнь для него – это поле битвы. Он всегда напряжен, сосредоточен и в огромной степени ответственен за все свои промахи и неудачи. Живущий в нем страх перед неудачей и потерей контроля вынуждает его нападать снова и снова. Ты можешь распознать агрессора в своем коллективе по фразам такого типа: «У меня температура под 40, но я все равно на работу пришла, а вы все ленитесь». Как и у жертвы, энергетический ресурс агрессора близок к нулю. Агрессор также перекладывает ответственность за свои неудачи и промахи на других, но при этом стремится контролировать всех и все, кроме самого себя. Спасатель испытывает жалость к жертве и злость к агрессору, а себя ставит выше их обоих, упиваясь своим величием. Спасатель в большей степени, чем жертва и агрессор, руководствуется своим эго. Он навязывает свою помощь, когда она никому не нужна. Взаимодействие трех драматических типов можно наблюдать во многих бытовых ситуациях. Например, представь неблагополучную семью. Отец-алкоголик, мать-учительница, которая тянет на себе семью, дочь-школьница. Отец в очередной раз напился, встал в позицию агрессора, мать стала жертвой, а дочка вошла в роль спасателя и обратилась к матери жертве. «Что ж ты с ним живешь? Уходи от него». Проходит время, отец прекращает пить, но сидит дома без работы, и мать начинает его пилить с позиции агрессора. Тогда жертвой становится уже отец и жалуется дочери спасателю, что никто его не ценит. Как правило, взаимодействие ролей внутри треугольника происходит по одному и тому же сценарию. Агрессор вынуждает жертву делать то, что она делать не хочет, жертва делает то, к чему ее принуждает агрессор, и при этом мучается и жалуется, спасатель утешает жертву и укоряет агрессора. Напоминает сюжет турецкого сериала, не так ли? Один и тот же человек в разных ситуациях выступает в разных ролях. У каждой роли есть свои выгоды, из-за которых человек не хочет из нее выходить. Так, жертва ни за что не несет ответственности, и переложить свои обязанности на другого бывает очень удобно. Агрессору нравится чувствовать себя нужным и доказывать свою значимость, срывая злость на слабых и безответных. Спасатель наслаждается своим высоким положением, возвышаясь над бренным конфликтом жертвы и агрессора. В треугольнике Карпмана нет правых и виноватых. Все находятся на одном уровне, и каждая негативная энергия трансформируется в другую, качественно не меняясь. Застряв в состоянии между жертвой, агрессором и спасателем, мы перестаем быть авторами своей жизни и становимся ее пассивными наблюдателями. Именно поэтому необходимо приложить усилия, чтобы выйти за границы этого треугольника. Для этого нужно, во-первых, определить для себя, какую роль ты в нем играешь, а во-вторых, понять, какую вторичную выгоду, какой ресурс дает тебе эта роль. Можно ли этот ресурс задействовать в созидательном деле? Например, жертва имеет ресурс, чтобы стать победителем. Избавившись от жалоб, победитель решает свои проблемы и делает это не ради похвалы, а по собственному желанию. Агрессор может трансформироваться в философа, наблюдать за происходящим со стороны, убеждаясь, что все так или иначе образуется и без его вмешательства. Спасатель, имея тягу к величию, способен стать мотиватором или стратегом и помогать герою в достижении его целей. Как жертва, агрессор и спасатель меняются местами, передавая друг другу мяч негативных эмоций, так и победитель, философ, стратег способны взаимно трансформироваться, чтобы неизменно получать удовольствие от жизни. Для того, чтобы эта трансформация совершилась, нужно приложить усилия и выйти из разрушающего состояния. Чтобы выйти из роли жертвы, в первую очередь нужно полностью оградить себя от жалоб. Не слушай жалоб других и не жалуйся сама. Пусть та энергия, которая ежедневно уходит на жалобы, станет твоим импульсом к размышлениям и вопросам к себе. Как я могу улучшить эту ситуацию? Что конкретно я могу изменить? Выход из состояния жертвы состоит из нескольких шагов. Пойми, что никто ничего тебе не должен. Твоя жизнь только в твоих руках, поэтому возьми за нее ответственность. Освободись от ожиданий, которые по умолчанию уменьшают радость от происходящего. Не откладывай жизнь, ожидая, что кто-то придет и спасет тебя. Один человек может тебя поддержать, а другой этого делать не станет, и это его выбор. Опирайся прежде всего на свой внутренний стержень. Поверь, что ты всегда вольна выбирать. Предположим, ты 6 лет подряд едешь отдыхать в один и тот же город, и отдых в этом месте начал приедаться. Так измени планы и выбери другое, незнакомое направление. Ничто тебя не ограничивает. Поступи по-другому. Помни, что ответственность – это готовность отвечать за последствия ранее принятых решений. Даже если одно решение не принесло желаемого результата, ты вольна в другой раз поступить иначе. Не вини себя, если что-то в твоей жизни не соответствует ожиданиям. Вспомни, что ты такая, какая есть. С тобой все в порядке. Приступай к действию, исходя из этого знания. Не жди особенного дня, не говори себе «я похудею, и тогда моя жизнь станет лучше». Твоя жизнь прекрасна уже сейчас. Если ты хочешь выйти из состояния агрессора, прислушайся к следующим советам. Перестань обвинять всех вокруг в происходящих с тобой неудачах. Не перекладывай на других ответственность за свою жизнь. Запомни, твоя проблема – это твоя ответственность. Не считай себя единственной, кто понимает законы мира. И не надо думать, что окружающие глупее тебя. Если кто-то или что-то тебе не нравится, то ты вправе не иметь с этим дела. Но и следовать твоим ожиданиям никто не обязан. Научись решать разногласия мирно, разговаривать спокойно и доносить до собеседника смысл своих слов сдержанно и вежливо. Когда почувствуешь, что закипаешь, спроси себя: «Так что происходит? Для чего я проживаю эту ситуацию?» Возьми паузу в споре, обдумай свои слова и вернись к конфликту позже. Говоря про гнев, мы пришли к выводу, что конфликт полезен для расстановки личностных границ. При условии, что он не вырождается в слепую ярость, сжигающую все на своем пути. Не давай волю разрушающим чувствам, но направляй их на созидание. Не стоит самоутверждаться за счет безответных людей. Они из страха или неуверенности не могут дать отпор. Твоя самооценка не должна подпитываться насилием. Выходя из роли спасателя, можно руководствоваться одним коротким правилом. Не спрашивают – молчи. То есть не суйся туда, куда тебя не приглашали. Кроме того, тем, кому нравится заниматься спасательством, я рекомендую придерживаться следующих правил. Перестань думать, что без твоих рекомендаций люди не придумают, что им делать. Даже если у тебя спросили совета, хорошенько подумай, нужно ли его давать. А если совета не спросили, тем более не стоит его давать. Лучше обрати внимание на собственную жизнь. Не жди благодарности и похвалы. Да, у тебя есть потребность ощущать величие. А как его ощутить, если не через благодарность и похвалу? Но в этом случае ты будешь зависеть от других и их благосклонности. Отсутствие одобрения со стороны окружающих будет тебя неизбежно разрушать. Если же ты перестанешь зависеть от благодарности и похвалы, твоя жизнь станет намного легче и радостнее, и потребность подтверждать собственное величие просто исчезнет. Не давай случайных и необдуманных обещаний. Часто спасателя ловят на том, что он что-то в порыве великодушия пообещал, а потом обстоятельства сложились так, что он ничего не смог сделать. Не самоутверждайся за счет людей, которым ты помогла. Проживай свою собственную жизнь и не стремись стать главным человеком в чужой. Задание. Проследи за собой, какая из трех драматических ролей тебе наиболее близка, через какие поступки она проявляется, как бы ты могла измениться. Чтобы не скатываться к драматическому треугольнику, необходимо развивать позицию наблюдателя, обрати внимание на людей вокруг, на конфликты в сериалах и в СМИ, и вскоре ты увидишь, что любая драма состоит из трех основных участников – жертвы, агрессора и спасателя. Через какое-то время ты поймешь, что наблюдать за этим довольно утомительно. Именно тогда появляется подходящий момент, чтобы сказать себе «я не буду в этом участвовать» и подняться на новый уровень.